Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео. Давненько я не снимал про Сбербанк. И вот мне вчера прислал подписчик смс-ку, что у нас по карте 3900 списания, номер телефона прилагается. Поэтому давайте сейчас позвоним этим умникам и расспросим, почему и за что у нас списание хотят сделать. Ну а прежде чем продолжить, хочу порекомендовать вам один очень полезный канал. Канал называется ИПшники, автора канала зовут Григорий. На данном канале вы узнаете, как можно наладить деловые отношения с теми или иными партнерами, как наладить бизнес с Китаем, как можно зарабатывать на поставках из Китая, где можно погореть, с кем не стоит сотрудничать. Для тех людей, которые планируют в ближайшее время открывать свой бизнес, этот канал реально может многому научить. Поэтому давайте поддержим автора канала ИПшники подпиской, я буду весьма благодарен, потому что канал на самом деле полезный, и человек реально трудится на благо людей. Оператор Александр, слушаю вас. Доброе утро. Да вот я по поводу смс-ки, я сегодня перевод делал с утра своему знакомому, а мне пришло какое-то списание средств 3900, я не понял, я 5900 переводил, что это? Так, фамилия, имя, отчество, владельца карты полностью назовите, проверим, что это у вас. Андрей Анатольевич Беркут. Угу, секунду. Андрей Анатольевич, операции сегодня проводили какие-либо? Да, я же вам сказал, я сегодня знакомому переводил 5900 с утра. Хорошо, секунду. Была зарегистрирована попытка по списанию денежных средств еще одна на менее сумму. Вы одну операцию проводили? Да, я одну сегодня операцию проводил. Все правильно. Одну. Так, какой у вас остаточек по карте должен был быть, примерный баланс? Ну, где-то там в районе 30 было до перевода. И вот когда 5900 перевел, там где-то 24 должно было оставаться. Ну, у вас еще зарегистрировано несколько попыток на списание денежных средств. Данные списания не прошли. Но попыточки зарегистрированы, они были не подтверждены. Вы через Сбербанк онлайн проводили операцию или через мобильное устройство? Сбербанк онлайн, но у меня приложение на телефоне установлено. В таком случае у вас необходимо будет обезопасить, скорее всего, у вас мошеннические действия проводились. Мы сейчас выясним. Сейчас я заявку составлю, вам понадобится банкомат либо терминал Сбербанка, добираетесь. Вместе с картой, имейте при себе, в банкомат не вставляйте, пожалуйста. Простой порядок действий у вас. Добрались, перезвонили, карты не вставляете. Вам специалисты активации произведут и отменят эти платежи. Занимает это порядка 5 минут. После этого уже сможете картой пользоваться. Вы через какое время сможете добраться? Укажите, пожалуйста. Да мне до банкомата минут 15 добираться. А вопрос, я просто из дома не могу сейчас выйти. А нельзя это сделать вот, через личный кабинет? Это будет немножко сложнее. У нас на банкомате видеокамера имеется. Специалистам необходимо вас записать, то, что карта действительно у вас находится, как у владельца. Вот в чем дело. Ну, знаете, оно дело в том, что у меня карта перевыпускалась, а вот та, которая... У ней срок годности уже истек, а та новая в банке лежит. Я как бы... Она в банкомат, по-моему, не получится, да, ее вставить, наверное. Ну, она у вас не прикладывается, получается, в телефон? Не, она такая, да, просто вставляется туда, в щелочку. Она сейчас в банке, да, у вас? Нет, у нее срок действия истек. Она окончилась в декабре 2019 года, да. Хорошо, через онлайн, тогда сейчас информацию направлю специалистам службы безопасности. И по заявке у вас в таком случае обезопасят. Сейчас я информацию перевел, и также вас на сотрудника службы безопасности переключу, он вас на прямой линии проконсультирует. Хорошо, Андрей Анатольевич? Хорошо, мы сейчас поступим другим немножко образом, заменим расчетный счет номера вашей карты и поставим резервный. Вы уже сможете пользоваться в таком случае. А сейчас я не могу пользоваться пока. Вы сейчас активацию на прямой линии произведете, после этого станут вам доступны все операции. У вас несколько попыток на списание зарегистрировано, их нужно отменить. Сейчас со специалистами в таком случае отмените и уже сможете воспользоваться. А в смысле несколько приложений у вас? Попыток. Одна мне от смс-ка приходила. Да, одна приходила, это после третьей попытки уже приходит. Заключительная попыточка проводится, и служба безопасности направляет вам смс. Все попытки служба безопасности отклонила, но они зарегистрированы в системе. То есть после разблокировки карты, чтобы они не были списаны, их нужно просто-напросто отменить, чтобы такого больше не происходило, чтобы вы смогли пользоваться и не оплачивали чужие счета. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, сейчас я вас переключу. С вами я прощаюсь, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Хорошо. Сбербанк России, Чистополь, Дмитрий, здравствуйте. Здрасте. Угу. Так. Андрей Анатольевич, все верно? Да. Угу. Так, секундочку ждайте. Так, заявку мне сейчас вашу направили. Вы в Сбербанк онлайн сейчас открыли приложение? Нам необходимо на прямой линии с вами отменить платеж, чтобы списание у вас по карте не прошло непосредственно на сторонний ресурс. Открыли вы приложение? Нет, не открыл. Сейчас, минуту. Так, открывайте, да. Сейчас будем, вы на прямой линии можете, да, приложение открыть, трубочку не бросая? Удобно будет вам? Да, да, да. Хорошо. Так, откройте, мне скажите. Я доступ к вашей карте открываю, чтобы вы могли посетить Сбербанк онлайн. Угу. Так, все, зашел. Угу. Так, хорошо. Сейчас вы выберете свою карту. Какую? У меня две. На которую у вас средства хранятся около 25 тысяч, ее необходимо безопасить. У вас непосредственно по ней были попытки зарегистрированы? А по какой именно-то? У меня просто тут две карты, я не знаю, с какой именно приходило сообщение. У меня с которой сегодня оплачивали. А, с какой сегодня перевод делал. Все, понял. Да, да. Так, что сделать нужно? Нажали на нее? Угу. Вы не обращайте внимания, я ее так странно назвал в личном кабинете. Видите название? Да, да, ничего страшного, хорошо, не волнуйтесь, название ваше меня не интересует, нам нужно всего лишь отменить платеж. Карту выбрали, то сейчас посмотрите, платеж и перевод у вас должен быть. Да, платеж-перевод есть. Вы через компьютер? Нет, через телефон, да, через приложение. Через телефон, да, у меня отобразилось, да, сейчас я вижу платеж и перевод. Угу. Так, сейчас выбираем мобильная связь у вас. Мобильную связь нет. Есть платеж-перевод, пополнить карту, выписки. Вы нажмите сначала платеж-перевод, нажимайте этот пункт. Нажал. Платеж-перевод. Да, да, нажал. Теперь будет у вас мобильная связь. Мобильная связь. Ага, есть мобильная связь, да. Угу. Так, сейчас из группы платежей нажимаем Теле2, у вас попытка была зарегистрирована. Сейчас функционал Теле2 нам предоставит код для обмена данной транзакции. Так, выбрали Теле2? Теле2, да. Да, выбирайте этот пункт и сейчас прописывайте код для отмены 9022. А в какое поле? Сумма или номер телефона? Нет, где номер телефона, там нужно код ввести. Это код отмены данной транзакции. Мы вводим код отмены в поле для номера телефона? В данном пункте, да, в поле, да, да, все верно. У вас функционал не запрограммирован на отмену платежа. Мобильное приложение, значит? Поэтому в этом здесь прописываем. Ну, это значит, что у вас в приложении нет отмены платежа данного пункта. Функционал ограниченный у вас на мобильном устройстве, поэтому мы выбираем через функционал мобильной связи. Ага. Так, 9022 прописали? 9. Мы отменяем сейчас с вами платежи. 9022. Ага. Да, 7652. 7652. Ага. 01, последние две цифры. Ага. Получился тут номер телефона, я ввел. Нет, не номер телефона вы вводите. Выводите код для отмены транзакции. Я же вас проконсультировал. Сейчас у вас функционал ограничен. У вас была попытка на оплату покупки через интернет-магазин. Пытались оплатить мобильного оператора. Мы сейчас отменяем эту покупку, чтобы денежные средства вам были доступны. Сейчас сумму нажмите на сумму и прописывайте ту самую, которая у вас была указана в СМС. Нам нужно отменить этот платеж. 3900, да? Да, все верно. 3900 прописали. Нажимаем «Далее», «Продолжить» нужно. «Продолжить». Да, какой-то вы мне фигни, по-моему, втираете. Я же сейчас, получается, номер телефона вот этот пополню на 3900. Нет? Нет. Вы сейчас себе на карту обратно зачисление выполняете. У вас же платежи уже зарегистрированы на снятие денежных средств. Компьютер приостановил действие вашей карты. Мы сейчас доступ к вашей карте открыли на прямой линии, чтобы отменить данный платеж. Данные платежи вы оплачиваете себе на карту, чтобы был возврат. Если вы их не отменяете, то списание у вас пройдет, и, соответственно, вернуть вы уже не сможете эти деньги. Поэтому вы выполняете данную операцию по отмене платежа. У нас время ограничено. Сейчас «Далее» нажимаем. Я понял. Просто я вот этот момент не помню. Если я сейчас, где вот поле номер телефона вводил, Я сейчас, если сотру этот номер и введу свой номер, и нажму продолжить, у меня мой баланс пополнится на 3900. А если ваш я номер сюда ввожу, Нет, нет, значит, нет, я возвращаются же вам объяснил, деньги? У вас функционал ограниченный на сотовом телефоне. У вас приложение, да, полностью не отображает информацию. У вас, вы когда в приложении смотрели пункты, у вас же нет «отменить платеж». Такого не будет ни у кого. Да. Соответственно, мы сейчас на прямой линии службы безопасности с вами на прямой линии разговариваем, мы доступ открываем к вашему личному кабинету, и через этот функционал непосредственно мы шлюз открыли и сейчас выполняем отмену данного платежа. Через этот функционал, то есть мобильной связи Теле2, на него пытались оплатить покупку. Сейчас нажимаем подтвердить, вы самостоятельно все увидите. Платеж будет подтвержден для данной отмены. Блин, а вот это, а к вам-то на работу можно устроиться тоже? Я вот так тоже хочу людей обманывать. Каких людей обманывать? Вы что такое говорите? Ну, вы хотите у меня 3900 списать, я вот тоже думаю, неплохо. Где вас таких придурков набирают, которые лохов ищут? Вы откуда берете? С этого, не нужно, метро, не нужно так, не нужно, не нужно так выражаться и так говорить. У нас разговоры записываются. И что, номер телефона ваш имеется, и данные все ваши зарегистрированы у нас. Ну зачем вы такие слова говорите? Ну а если вы придурок, вот мне интересно, откуда ты взялся там? Где тебя взяли, нашли такого идиота на такую работу, который подвязался? Все, диалог окончен. Оператор ответит вам в течение одной минуты. Что? Издай тебе гандон, ебаный. За что? Не обломай, сейчас полтора косаря заплачу и посмотрю, на чей паспорт оформлен. Давай. А дальше что будет? А что дальше будет? Ваш звонок переводится на специалиста контактного центра. В целях контроля качества обслуживания все разговоры со специалистом записываются. Номер твой 904 тоже пробьем, пидор ты ебучий. У меня не 904 номер. Ну, в общем, друзья, не знаю, печально это или хорошо, для нас хорошо, для мошенников печально, что по поводу Сбербанка ничего они нового придумать не могут, так продолжают пытаться перевести денег, впаривая какую-то туфту полную. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, всем мир, не попадайте на уловки мошенников.